Наступило лето, солнышком согрето, вышел дед на поле. Репу сеять, что ли? Посадил дед репу, посадил он слепо. Выросла до неба вот такая репа. Взялся дед за репу, тянет так нелепо, та не поддается, будто бы смеется. Кричит дедка бабку, поспеши на грядку, вытернуть бы репку, ты хватайся крепко. Дед потянет репку, бабка тянет детку, тянут да потянут репку, не достанут. Кричит бабка внучку, где же твои ручки, будем рвать мы репку, ты хватайся крепко. Детка тянет репку, бабка тянет детку, бабку тянет внучка, внучка кричит жучку. Прибежала жучка, тянет она внучку, внучка тянет бабку строго по порядку. Тянут вместе репку, та в землице крепко, тянут да потянут, только не достанут. Жучко кричит кошку, потяни немножко, вытянуть бы репку, помоги нам, детка. Тянет дед за репку бабка, тянет детку внучка, тянет бабку кошка, пес на грядке. Кошка кличет мышку, без тебя нам крышка, все мы репку тянем, без тебя не станем. Снова дед за репку, бабушка за детку, о, за бабку внучка, о, за внучку жучка, о, за жучку кошка, мышь за нею крошка. Вытернули репку, что сидела крепко. Снова дед за репку, бабушка за детку, а за бабку внучка, а за внучку жучка, а за жучку кошка, мышь за нею крошка. Вытернули репку, что сидела крепко. Вот!